Глава 80. Вера Уэст не могла дождаться конца семестра. Ей было все труднее казаться невозмутимой, что, как она понимала, было крайне необходимо. Сейчас, когда она шла днем по территории городка, сжимая в руках кожаную сумку, набитую работами студентов, она неожиданно для себя начала молиться, чтобы не разрыдаться, прежде чем войдет в свой коттедж. Ей нравился коттедж, который она снимала здесь. Он был со всех сторон окружен деревьями, и когда-то в нем жил садовник, расположенного по соседству большого дома. Она устроилась на работу на английское отделение Клинтонского колледжа после того, как, проучившись дополнительно 3 года и получив 40 лет докторскую степень, она почувствовала, что ей нужно что-то изменить в своей жизни, и уехала из Бостона. Клинтон оказался именно таким небольшим и опрятным местечком, какие ей очень нравились. Поскольку она была завзятой театралкой, ее также устраивала близость Клинтона к Нью-Йорку. В ее жизни было немного мужчин. Порой она мечтала встретить кого-то особенного, но потом пришла к выводу, что ей уготована судьбой пойти по стопам своих незамужних теток. И вот она встретила Эллена Гранта. Слишком поздно Вера поняла, что полюбила его. Он преподавал на том же факультете. Это был замечательный человек, блестящего ума, и он по праву пользовался любовью у студентов. Все началось в октябре. Как-то вечером после лекции о Киссинджере у Эллена не заводилась машина, и она предложила его подвезти. Грант предложил ей зайти к нему что-нибудь выпить, и она согласилась. Она никак не могла предположить, что его жены не окажется дома. Его дом удивил Веру своей роскошной обстановкой, учитывая, что она знала, сколько он получает. Однако не чувствовалось никаких усилий придать этому надлежащий вид. Квартира выглядела так, словно нуждалась в хорошей уборке. Она знала, что Карен, его жена, работала в Манхэттене, но она не предполагала, что у нее там была квартира. «Здравствуйте, доктор Уэст». «А, да, привет!» Вера попыталась улыбнуться, проходя мимо группы студентов. По их приподнятому настроению чувствовалось, что близится конец семестра. Никому из них не грозит одинокое лето и одинокое будущее. В тот первый вечер у Эллена дома она предложила приготовить лед, пока он наливал виски с содовой. В морозильнике лежала груда упаковок пиццы, лазаньи, куриные полуфабрикаты и бог знает что еще. Боже мой! Неужели он так питается? Через 2 дня вечером Эллен занес ей домой книгу. Она только что пожарила курицу, и аппетитный запах разнесся по всему дому. Когда он что-то сказал по этому поводу, Вера, естественно, пригласила его поужинать. Эллен привык подолгу гулять перед ужином. Он стал нередко заходить к ней, затем все чаще и чаще, когда Карен была в Нью-Йорке. Он звонил, спрашивал, не хотела бы она составить ему компанию, и если да, то что ему принести? Называя себя мужчиной, который пришел поужинать, он приносил с собой то вино, то сыр, то фрукты. Эллен всегда уходил от нее в 8 или в половине 9. Он был всегда к ней внимателен, но не более, чем если бы они находились в окружении людей. Но, несмотря на это, Вера не могла уснуть по ночам, думая о том, скоро ли о них начнут сплетничать. Она не спрашивала его, зная наверняка, что он не рассказывает жене об их встречах. Эллен показал ей письма Леоны, как только начал их получать. — Я не собираюсь показывать их Карен, — сказал он. — Они только расстроят ее. Я уверена, что она не придаст им значения. — Нет, Карен лишь выглядит умудренной опытом женщиной. На самом деле она далеко не так уверена в себе. и она зависит от меня в гораздо большей степени, чем ей кажется. Через несколько недель он сказал ей, что Карен обнаружила письма. Как я и предполагал, она огорчена и встревожена. В это время Вера подумала, что Карен ведет себя несколько странно. Встревожена за своего мужа и все время в отъезде. Глупая женщина. Сначала Эллен, казалось, намеренно избегал разговоров о себе. Затем постепенно он начал рассказывать ей о своем детстве. Отец ушел от нас, когда мне было 8 месяцев. Мама с бабушкой. Такой дуэт. Они только и делали, что зарабатывали деньги. Он рассмеялся. Я имею в виду, что они почти только этим и занимались. У бабушки был большой старый дом в Итаке. Она сдавала комнаты старикам. Я всегда говорил, что вырос в доме престарелых. 4 или 5 стариков были в прошлом педагогами, так что у меня не было проблем с домашними заданиями. Моя мать работала в местном универмаге. Они экономили каждый цент, чтобы я мог получить образование, и с умом вкладывали деньги. Готов поклясться, что они были разочарованы, когда я получил право на большую стипендию в Йельском университете. Они обе хорошо готовили. Я до сих пор помню, как приятно было приходить домой холодным днем после занятий и, открывая дверь, чувствовать тепло и вдыхать вкусные запахи, разносившиеся из кухни. Эллен рассказывал ей все это за неделю до смерти. Затем он добавил: «Вера, я чувствую то же самое, когда прихожу сюда. Тепло и ощущение, что я прихожу домой к тому, с кем я хочу быть, и кто, я надеюсь, хочет быть со мной». Он обнял ее. «Ты можешь немного подождать? Мне нужно что-то придумать». Вечером перед смертью Эллен в последний раз приходил к ней. Он был очень расстроен и подавлен. «Мне надо было сначала поговорить с Лори и ее сестрой. Я слишком поторопился», обратившись сразу к декану. «Теперь декан считает, что у меня со студентами слишком понебратские отношения. Он прямо спросил, какие проблемы у нас с Карен и что является причиной ее столь частого отсутствия». В тот вечер, уже в дверях, он медленно поцеловал ее и сказал: «Все изменится. Ты нужна мне, и я очень люблю тебя». Какое-то предчувствие подсказало ей, что надо попросить его остаться. Если бы она только прислушалась к нему, и плевать на все эти сплетни. Но она дала ему уйти. После 10:30 она позвонила ему. У него был радостный голос. Он уже поговорил с Карен и все выложил ей. Он принял снотворное. «Я люблю тебя», — вновь сказал он, и это были последние слова, которые она от него услышала. Слишком взволнованная, чтобы лечь спать, Вера посмотрела в 11:00 новости и начала прибираться в гостиной, взбивая подушки и раскладывая журналы. Она заметила, как на кресле что-то блеснуло. Это был ключ зажигания от машины Эллена. Он, видимо, выпал из его кармана. Ее внезапно охватило какое-то непонятное беспокойство. Найденный ключ был предлогом для очередного звонка. Она набрала его номер и долго слушала гудки. К телефону никто не подходил. «Должно быть, снотворное уже подействовало», — убедила она себя. Сегодня, под влиянием вновь нахлынувшего на нее чувства одиночества, Вера торопливо шла с опущенной головой по вымощенной булыжником дорожке. Перед ее глазами стояло лицо Эллена. Ей мучительно хотелось обнять его. Она дошла до ступенек. «Эллен! Эллен! Эллен! Эллен!» Вера не заметила, что произнесла его имя вслух, пока не встретилась с проницательным взглядом Брэндона Моуди, поджидавшего ее на крыльце.